книге «Далекий Сайхот», изданной в Петербурге перед самой войной, автор, известный репортер Янчевецкий, обратил внимание господ читателей на одну из достопримечательностей города Цесаревича – самую большую в мире центральную площадь. Высказав должный восторг, автор уже вполне по-деловому предположил, что недалек тот день, когда на эту площадь будут садиться российские аэропланы. С аэропланами Янчевецкий угадал, а вот насчет прочего слегка слукавил. Гигантский пустырь в центре города никто не планировал и площади не считал. Это было незастроенное пространство между русским поселением и сайхотским химбелдыром с его знаменитым Дацаном. Оба города стояли друг против друга. Дистанция их разделяющая сокращалась, но без излишней спешки. В последние годы из-за войны строиться перестали, и площадь по-прежнему расстилалась от горизонта до горизонта. Для предупреждения пожаров очень удачно, для обороны же не слишком хорошо. Есаул Бологов, загнанный повстанческой конницей в Химбелдыр, ощутил это на своей собственной шкуре. Этим утром простор огромного пустыря скрашивал конный разъезд в мохнатых шапках с луками при седлах. Вид у сайхотских вояк был слегка растерянный. Ближе стояло двое русских ополченцев при арисаках. Увидев появившегося на крыльце Кречетова, старшой шагнул вперед, привычным движением подбросив ладонь к белой застиранной фуражке. «Товарищ командир, докладываю. Гражданин сопровожден, оружие изъято, сопротивления не оказывал. Вот». Вот мосинский кавалерийский карабин лег на ступени крыльца. Виновник всей этой суеты стоял тут же. Высокий, плечистый, в новой красноармейской форме, увенчанной богатыркой с синей звездой на лбу. На ярко-красном, словно после сильного ожога лице, странно смотрелись светлые, почти белые глаза. Вещевой мешок сидр у ног, нашивки на рукаве, желтый пояс, щегольские сапоги. Будто с парада пришел, только кожа сапожная слегка запылилась. «Здравия желаю, товарищ Кречетов!» Иван Кузьмич недоуменно моргнул, затем еще раз. «Товарищ Волков? Да откуда ты? Вот дела!» «Товарищи, тревога отменяется, свой-то человек, проверенный. А на постах не спите, вечером лично погляжу». Сбежал с крыльца, схватил гостя за широкие плечи. «Ну, удивил, комполка! Откуда только взялся?» Обнялись, ладонями по спинам похлопали. Остальные глядели уважительно и с легкой опаской. О товарище Волкове, командире легендарного 305-го полка, была наслышана вся Сибирь. Воевал он под старой партийной кличкой Венслов, но фамилию его тоже помнили. Всеслав Игоревич Волков жил в Сибири еще до 17-го года. Как говорили злые языки, выйдя на поселение после многолетней каторги. Другие, не столь предвзятые, рассказывали не о каторге, а о молодом офицере, отказавшемся в 1905-м расстреливать восставшую чету и вышедшем из-за этого в отставку. О комполка Венславе можно было услышать всякое, и хорошее, и плохое, и вовсе страшное. Все сходились в одном. Там, где товарищ Волков, врагу придется туго. Про Венслова и его бессмертных красных героев Иван Кузьмич впервые узнал еще в далеком 1918-м. Два года назад довелось и знакомство свести при обстоятельствах необычных, можно сказать, чрезвычайных. «Посты у тебя, Иван Кузьмич, и вправду дырявые». Комполка Волков поднял с земли сидр, закинул за плечо. «Подтяни народ, а то не ровен час». «Откуда я взялся? Доложить могу, не тайно. На аэроплане к тебе летел, но за 10 верст от города сел на вынужденную. Под ноги ждать не стал, пешком пошел». «Ну, принимай гостя». Товарищ Кречетов кивнул в сторону крыльца, прикинул, что разбираться придется не только с постами, но и с разведкой. Аэроплан сел в 10 верстах от города, а ему не доложили. не годится.